Но, оказывается, не был. Папуна, не обращая внимания на его вопли, не отпускал мальчика от себя, и они издали наблюдали за боем, заботясь о стрелах, об остроте шашек. «Успеешь», — отвечал Папуна на жалобы мальчика, — «не за картли сражаются». И Дориджан взволнованно целует Папуна, сохранившего ей сына. «Пусть сражаться веселее, чем наблюдать со стороны, но...» И, оправдывая себя, она тоже твердит, «за картли с Муурави выступишь». А Русудан? Она, как всегда, нежно обнимала всех барсов, не выделяя сына. Только Георгия она перекрестила два раза, как старшего. «Да сохранит вас Иверская Божья Матерь, мои сыны! Каждый новый день приближает к нам дорогу, ведущую в картли». «Только 4 полнолуния осталось, моя Русудан. Из 24 — 4, и за этот срок все, что я обещал султану, выполню». «А не обманет тебя Георгий султан, как обманул шах?» «Не обманет, Харишани, ибо такое невыгодно Осман-паше. Надоело ему тоже быть в тени славы, а мое возвращение в картли приблизит его к званию верховного визира. Тайного гонца ко мне все время шлет своего брата, который рассчитывает стать вторым визиром, когда Осман станет первым». «Да, все обдумано», — вздыхая, сказал Дато. «Это последнее сражение на чужой стороне. Дальше будем драться со стороны Карса, Еревана, Ганджи. Выходит, в картли должны вернуться». Но сколько дорог и троп суждено было еще пройти Муурави и его самоотверженным сподвижникам, прежде чем подойти к родным рубежам. Сколько дней и ночей предстояло провести еще в походных шатрах, на запаленных седлах, перед бивачными кострами, в сетках ливней, в знойных пустынях и в огне битв. На следующий день, по расчету Саакадзе, должна была прибыть в Эрзурум скутарийская орта Янычар, которую Хазрев Паша поставил под бунчуки Муурав Паши. Но прошел день, и еще два орта в Эрзурум не вступала. Саакадзе собрал барсов и порешили, не дожидаясь Янычар, самим выполнить то, что наказал им верховный визир, дабы иметь возможность тотчас оставить Эрзурум. Без промедления были оседланы кони и вынесены два бунчука, конские хвосты, выкрашенные красной краской. Бей над беями, паша, начальствующий в Эрзуруме, убедил Георгия Саакадзе взять с собою охранный отряд хотя бы в 300 ятаганов. И вот заиграл носевский рожок, и всадники в турецких доспехах, поверх которых чернели косматые грузинские бурки, миновали второй городской источник и через ворота Эрзурума выехали на большую дорогу, вившуюся у подошвы Топдака.